Дальше Клейман говорил спокойнее. «Но немцы что?» — сказал он. «Раньше или позже мы с немцами справимся. Русские немцев всегда бивали. У немцев против русских жила танка. А вот то, что затеяли вы, — сказал он, тыча теперь пальцем в зэков, — вы, народ веры, это куда серьезнее. И все-таки вы, хоть и враги, но вели себя достойно, — продолжал он. И мне жаль, что веры сейчас с вами нет, что веры в Ярославле, и некому с вами проститься, напутствовать перед дальней дорогой. И вот я, — продолжал Клейман, — то есть я, который посылает вас на смерть 1 мая, в день международной солидарности трудящихся, заменю веру, сам приму вас прощальный парад». По словам турка, зэки не сразу поняли, что сказал им Клейман, а когда поняли, были растроганы. Следующие 3 недели рассказывал он Ерошкину в Ярославле, прошли в лихорадочной подготовке к первомайскому торжеству. Все и зэки, и вохровцы работали с энтузиазмом и радостью. Вместе они сначала составили общий сценарий праздника. Кто, когда и как будет проходить, кто что петь, какой текст будет читать лагерный кум, комментируя парад, как в Москве Левитан. У всех была бездна идей. Клейман каждого терпеливо выслушивал и старался учесть все пожелания, понимал, что значит для зэков этот парад. К сожалению, от многих предложений пришлось отказаться. Они или не вписывались в сценарий, или подготовиться к ним за 3 недели было невозможно. Клейман лично объяснял это каждому зэку, чье предложение отклонялось, и по свидетельству турка обид не было. Сценарий писали 5 дней, после чего начались репетиции. Было решено сделать праздник похожим на те московские первомайские торжества, в которых часть зэков участвовала и сама. Так все согласились, что как в Москве, где мимо мавзолея проходят лучшие представители каждого завода, каждой фабрики или учреждения, здесь мимо трибуны, на которой будет стоять Клейман, по очереди пройдет один зэк за другим. За каждым, пусть и незримо, колонна из тех 25 душ, что по первому зову пойдут за ним в прошлое. Когда прохождение этих колонн закончится, зэки вновь сойдутся вместе, образовав одну сводную колонну, колонну апостолов веры, ее избранного народа. Венчая парад, она торжественным маршем пройдет перед Клейманом. Это, так сказать, костяк празднества. Кроме этого, зэки и Клейман согласились, что впереди каждой колонны, вернее, не впереди, а как бы предваряя ее, напротив трибуны должна возводиться гимнастическая скульптура, ее аллегория. Ответственность за это дело возложили, естественно, на Диму Пушкарева. А в качестве материала для скульптур отдали в его распоряжение детей башкира, а также 5 вохровцев. Клейман также предложил, и зэки его поддержали, чтобы следом за каждой колонной шла жена турка Ирина и пела какую-нибудь траурную арию из своего оперного репертуара. Ирина, сестра Радостиной по крови, должна была вместо самой Веры здесь, под Воркутой, посреди занесенного снегом болота, идти и прощаться с ними, их оплакивать. Дальше, когда план был готов, назначены люди, ответственные за каждый этап праздника. Репетиции шли уже четко, слаженно, без лишних задержек и суеты. Они продолжались с утра до позднего вечера. Участвовали в них все без исключения. Похоже, на эти 2 недели, до 30 апреля, деление лагеря на вохровцев и зэков Клейманом вообще было отменено. Во всяком случае, и те работали на равных, не жаловался никто, хотя с каждым днем темп подготовки лишь нарастал. Турок говорил Ерошкину, что был уверен, что подготовка к Первомаю будет проходить нервно. В последние же дни ждал и вовсе истерики, но ничего подобного не было. Конечно, зэки переживали, но вида не подавали. И работе это тоже никак не мешало. Более того, уже к обеду 30 апреля они один за другим стали приходить к Клейману и докладывать, что с тем участком, за который отвечает, все в порядке. Клейман за него может не опасаться. В этот день, закончив дела, люди в лагере легли необычно рано. Хотели выспаться, быть наутро в хорошей форме. Парад сразу, едва о нем зашла речь, было решено проводить там же, где Клейман оба раза выступал перед зэками. Место было во всех смыслах удачное. От ворот зоны меньше 100 метров, так что, когда из лагеря приходилось что-нибудь нести, это было недалеко и нетрудно, а главное, тут было ровно. Кочки невысоки и немногочисленны. Между же кочек летом вода, лишь слегка прикрытая ядовито-зеленой травой. Сейчас все, конечно, замерзло, и, уйдя под снег, сделалось гладко и твердо. Вдобавок зэки, 10 дней репетировавшие прохождение сводной колонны, утоптали наст. И Корневский, который отвечал за плац, с удовлетворением доложил Клейману, что печатать здесь шаг теперь можно не хуже, чем на Красной площади. Справа, если смотреть от лагерных ворот, прямо по краю этого ровного участка, зэки заранее возвели высокую удобную трибуну, на которой должны были стоять, принимая парад, Клейман, лагерный кум и, как было решено в последний момент, турок. Сам турок сначала был уверен, что это в благодарность за то, что всех он их спасал и лечил. Но уже Ерошкину он говорил, что причина, по-видимому, в другом. Просто Клейман к тому времени был уже совсем плох. И зэки боялись, что без врачебной помощи ему не хватит сил простоять на трибуне весь долгий парад. Сама трибуна была построена из деревянных ящиков, но сделана прочно и надежно. Кумачевого полотна в лагере, конечно, не было. И ее, чтобы выглядело не менее торжественно, чем мавзолей на Красной площади, покрыли сверху донизу выкрашенным в красный цвет брезентом. Зэки, зная, что Клейман тяжело болен, просили его, чтобы принимал парад, сидя на стуле, но он решительно отказался. Также он отказался и от специальной подставки. Дело в том, что лагерный кум был человеком баскетбольного роста, а зэки хотели, чтобы Клейман, стоя на трибуне, был выше всех и отовсюду хорошо виден, но Клейман не уступил и здесь. В то же время в других вопросах он, по свидетельству турка, вел себя необычайно мягко, ласково. Так, например, и чтобы получился настоящий праздник, и чтобы зэки вконец не окоченели, дожидаясь прохождения сводной колонны, велел поставить позади трибуны флягу и дважды, перед началом парада и перед началом марша, налить каждому из участников по 100 грамм спирта. 1 мая торжества, как и было назначено, начались ровно в 9 часов утра. К этому времени и Клейман, и кум, и турок уже стояли на трибуне, вытянувшись во фрунт, а Дима Пушкарев готовился первым пройти перед ними со своей гимнастической композицией «Угнетенная Азия». Следом за ним, продолжая ту же тему, должен был идти узбек Абдугалиев. Атлетическая группа Пушкарева была трехуровневой и уже по одному этому необычайно сложной. Нижний этаж составляли 5 детей башкира, символизирующих голодное и забитое азиатское крестьянство. Они стояли, опустив головы, и слегка согнувшись, а на их плечах, широко расставив сапоги, покоились два вохровца. Один был наряжен, как азиатский феодал-помещик, другому же на голову намотали белую челму, и он, перебирая четки, очень убедительно изображал муллу. Словом, это были те два класса, что тысячелетия мечом и словом держали крестьян в нищете и рабстве. В свою очередь на плечах двух вохровцев восседал в роскошном наряде сам султан, начальник караула лагеря, верховный повелитель всех правоверных и их главный угнетатель. Костюмы и феодалы, и муллы, и султана Ирина шила вместе с Сашкой, и они были очень хороши. Эта группа, ни разу не шелохнувшись, простояла несколько минут прямо напротив Клеймана. А потом по короткому свистку Пушкарева дети башкира подняли головы, расправили плечи, отчего вохровцы кубарем попадали в снег. Если следовать исторической правде, очевидно, то же самое должно было произойти и с султаном. Но начальник караула в своей прошлой жизни был перворазрядный гимнаст. Не считаться с этим Дима не мог. В итоге, в ту самую секунду, когда помещик и мула начинали падать, он, делая необыкновенно красивое двойное сальто с пируэтом, взмывал вверх, после чего аккуратно приземлялся. Все это было так здорово, что ни стоящие на трибуне, ни зэки не смогли удержаться и зааплодировали. Не успела группа гимнастов, закончив номер, убежать за трибуну, как на поляну, четко печатая шаг, вступил Абдугалиев. Он шел, а с трибуны, многократно усиленный рупором, несся голос кума. «Дружными колоннами на площадь вступают представители угнетенных народов Востока. Сотни поколений варварский азиатский способ производства делал их несчастными, обездоленными, угнетенными и приниженными. Но вот великая большевистская революция протянула руку братской помощи, и тирания рассыпалась в прах, будто ее никогда и не было. Впервые за многие тысячелетия древние народы смогли, наконец, вздохнуть полной грудью». Следующим после Абдугалиева пройти перед трибуной должен был Соловьев. Ему тоже предшествовала атлетическая композиция Пушкарева. Семерка гимнастов изображала памятник Петру I в Ленинграде. Тот самый, где он, подняв на дыбы лошадь, как бы застыл на краю обрывающейся в море скалы. Задача была труднейшая, но зэки сделали все так, что каждому, кто был на параде, было ясно. Это памятник Петру Великому, памятник воинской доблести и славе. Вторая композиция Пушкарева опять была трехуровневой. Четверо вохровцев, выгнувшись мостиком, символизировали скалу. На них стояли дети башкира. Их тела, сцепившись между собой, как две капли воды, походили на вставшую на дыбы лошадь, на которой, гордо откинувшись назад, восседал Коля Ушаков, Петр I. Эта группа тоже всем очень понравилась. Гимнасты много аплодировали. Когда же они скрылись за трибуной, на плац вступил Соловьев. Профессиональный военный, он шел, конечно, куда лучше Абдугалиева. Ноги прямые и твердые, будто ходули, вымеренные по линейке шаги, голова, повернутая направо и держащее равнение, строго на Клеймана. В общем, это было ничуть не менее красиво, чем то, что делал со своими воспитанниками Пушкарев. Соловьев шел, а кум, вторя его шагам, торжественно читал в рупор. Мимо покрытой красным кумачом праздничной трибуны парадным шагом проходят бывшие белогвардейцы. Солдаты рабоче-крестьянской Красной Армии могут только позавидовать их выправке. В колонне, которую возглавляет старый колчаковский офицер Николай Соловьев, идут другие колчаковцы, его соратники по борьбе с советской властью, Идут солдаты, офицеры, генералов Деникина и Юденича. Идут добровольцы армии Врангеля. Идет цвет России, представители древнейших дворянских фамилий. Мы можем твердо сказать, что сила этих родов, записанных в бархатной книге царевны Софьи, не оскудела. На полях гражданской войны, в неравной схватке с врагом, они не только не посрамили предков, наоборот, покрыли свои имена новой славой. Вслед за Соловьевым с атлетической группой «В здоровом теле здоровый дух» прошел Петр Пирогов. Дальше харьковский НКВДшник Алексей Горбылев, для которого Пушкарев выстроил одну из своих самых красивых композиций «Щит революции», потом Сашка, Коля Ушаков, Колпин. Так один за другим они шли и шли. А вслед босая с распущенными волосами, на ветру они развивались, как флаг, бежала Ирина. Протягивая руки, словно моля не уходить, вернуться, она бежала за каждым и по каждому пела траурное песнопение. Все это продолжалось очень долго, больше 4 часов. И к тому времени, когда должна была пройти сводная колонна апостолов веры, устали даже турок и лагерный кум, Клейман же и вовсе был в полубессознательном состоянии. Турок, видя, насколько Клейману худо, несколько раз предлагал ему прервать парад или хотя бы принимать его, сидя на стуле, но Клейман снова и снова отказывался. Тем не менее, сам стоять он уже не мог, и в конце, когда шла сводная колонна, турок и кум, зажав Клеймана между собой, фактически держали его на весу. Видел Клейман эту колонну или не видел, сказать трудно, потому что он то открывал глаза, то снова, впадая в забытье, закрывал, и все-таки говорил турок Ерошкину: «Конечно же, парад прошел замечательно, тут сомнений нет. Довольны были вохровцы, зэки же. Те просто как один считали, что это самый счастливый день их жизни». После парада Клейман уже не поднялся. Он прожил еще неделю, но в сознание больше не приходил. Турок и Сашка сутками дежурили у его койки. Делали, что только могли, хотя оба понимали, что медицина тут бессильна. Это агония. Всю неделю, пока Клейман умирал, у входа в его палатку постоянно днем и ночью дежурили 5-6 зэков. Турок иногда и спрашивал, что они здесь делают, почему не расходятся. На что они отвечали, что стоят просто так, вдруг для чего-нибудь пригодятся. Впрочем, он понимал, что зэкам обязательно надо попрощаться с Клейманом. Турок давно решил, что даст им эту возможность, но пока тянул, надеялся, что Клейман все-таки придет в сознание. Он хотел, чтобы не только они, но и он попрощался с ними. Температура у Клеймана по-прежнему зашкаливала за 40. Он бредил, и ровно через неделю после парада, и, как потом оказалось, за сутки до того, как Клейман скончался, турок понял, что дальше откладывать прощание нельзя. Так что 8 мая он попросил кума всех собрать и привести к Клейману. Прощание было недолгим, хотя каждый зэк простился с ним поодиночке. Они на минуту заходили в палатку, где не было ни Сашки, ни турка, ни вохровцев, и уступали место следующему. Плакали все, слез никто не скрывал и не стеснялся. Похоронили Клеймана прямо посреди зоны, там, где раньше был развод. Сделали это не потому, что так просили зэки, а просто на километры вокруг не было другого сухого места. После смерти Клеймана лагерь просуществовал еще около 2 месяцев, а потом в середине июля 42 года сюда прислали паровоз с несколькими теплушками, он их всех и вывез. Вохровцев взяли себе другие лагеря, а зэки были доставлены в Ярославль и снова поступили в распоряжение Ерошкина. Прошло чуть больше 3 лет с тех пор, как Ерошкин допрашивал последнего из зэков, Соловьева, после чего был отправлен в Ярославль. Он тогда унаследовал и клеймановскую должность, и его бумаги с самыми разнообразными материалами, планами, наработками, касающимися Веры. Всего этого было так много, что он 4 месяца занимался только одним. Разбирал записи, смотрел наброски активных мероприятий, которые Клейман лишь планировал, и отчеты о тех, которые уже были осуществлены. Тогда с каждым днем все больше его поражала не энергия Клеймана. Работящих напористых следователей Ерошкин и раньше встречал немало, а то, как глубоко он понимал суть дела. На Веру он, конечно, смотрел не так, как они. Тем не менее Ерошкин, одну за другой читая написанные его рукой бумаги, по обыкновению он читал строго хронологически, не раз был готов с Клейманом согласиться. Это не случайно. Пожалуй, во всем, что делал Клейман, было странное обаяние. Когда Ерошкин отвлекался от его бумаг на другие обязанности, или когда он несколько дней к ним не прикасался, это обаяние проходило, и он снова знал, что путь, который выбрал Смирнов, единственно возможный. Все другое не просто хуже, оно неминуемо ведет к катастрофе. Но дальше, принимаясь за Клеймана, опять ловил себя на том, что с почти неприличной готовностью соглашается с ним. У Клеймана, несомненно, был дар убеждать, и была уверенность в собственной правоте. В общем, Ерошкину всегда хотелось ему подчиниться, за ним пойти. Он знал это за собой, боялся этого. Однажды даже сказал Смирнову, что, работая он под началом Клеймана, несомненно, стал бы ему преданным помощником. Конечно, все это было не кстати. Ерошкин ехал сюда с хорошо разработанным, готовым планом, ставил на Ярославль, на Берга. В Москве он боялся одного, что Клейман сумеет ему помешать. Был рад, когда его из Ярославля убрали. А тут оказалось, что время идет, а он своего так ничего и не делает. Скорее уж продолжает то, что из-за ареста не окончил Клейман. Смирнов это видел и не скрывал недовольства. Что он прав, Ерошкин понимал, но поделать с собой ничего не мог. Однажды, это было примерно через год, Смирнов даже приезжал в Ярославль, и Ерошкин знал, что приказ о его отзыве обратно в Москву готов, в любой момент может быть подписан. Особенно обострились их отношения в ноябре 40-го года, когда выяснилось, что Берг так и не представлен Вере. Правда, здесь вина Ерошкина была невелика. Он и впрямь не мог дать Бергу пойти к Вере, пока сам собой не завершится один из последних клеймановских проектов. И все-таки факт оставался фактом. Ерошкин за 2 ярославских года не продвинулся ни на шаг. Ерошкин тогда, на исходе этих 2 лет, впал в апатию. Работать даже не пытался. Сидел на службе, разбирал клеймановские писания, но и это вяло, без смысла и толка. Пожалуй, один Берг по-прежнему его занимал. Он держал его в комнате, соседней с собственным кабинетом, и они подолгу говорили о Клеймане, вообще о жизни. Берг был хороший, умный собеседник, много всего знал. Главное такого, с чем Ерошкин никогда до Веры не сталкивался. И для Ерошкина стало необходимостью все с ним обсуждать. Чаевничая, и так они говорили часами, часто уходили в сторону, снова возвращались, в сущности, даже клеймановские бумаги разбирали на пару. Ерошкин сразу же, как прочитывал сам, папку за папкой относил их Бергу. Все это, конечно, выходило за рамки принятой практики, чтобы не списывать на специфику дела. Но однажды Ерошкин вдруг понял, что в этом деле он может и хочет быть только ведомым. Рядом не было ни Смирнова, ни Клеймана, и он выставлял вперед Берга. Тогда это понимание он счел за приговор и на следующий день, все внимательно обдумав, отправил в Москву на имя Смирнова прошение об откомандировании его Ерошкина на фронт. Шла война. Немцы с каждым днем подходили к Москве, ближе и ближе. Ему казалось несомненным, что пока война не кончится, все связанное с Верой так и так отойдет на второй план. В письме, посланном вместе с прошением, он не отказал себе в удовольствии на сей счет высказаться. Кроме прочего, это было и оправданием его ярославских неудач. Дальше, насколько я знаю, он по-прежнему ходил на службу, по-прежнему разбирал и читал бумаги Клеймана, разговаривал с Бергом, но все это потеряло для него остроту. Он был уверен, что со дня на день придет положительный ответ, и ему останется последнее — сдать дела. Он не питал иллюзий, знал, что на этой войне уцелеть будет нелегко, но сейчас фронт его не пугал. Неизвестно, почему Смирнов молчал, хотя тогда, в сентябре 41-го, согласие на такого рода просьбы приходило в несколько дней. Очевидно, он тоже колебался. В конце же концов, к удивлению Ерошкина, из НКВД пришла бумага, где было сказано, что в настоящее время коллегия считает продолжение его работы на прежней должности более целесообразным, чем отправка его Ерошкина на фронт. В общем, ему опять выразили доверие, и он, хотя и не без труда, стал втягиваться в работу, делать то, что подготовил для Ярославля еще в Москве. И вот, едва все начало раскручиваться, колесо, хоть и со скрипом, пошло, завертелось. В частности, Берг, наконец, жил у Веры. Клейман, на этот раз уже мертвый, снова перегородил ему дорогу. Неожиданно Ерошкин узнал, что он единственный душеприказчик покойного, и теперь только от него, Ерошкина, зависит, дать ли тому, что осталось от Клеймана, ход, или бросить в печку, раз и навсегда забыть. Наверное, сам Клейман вряд ли бы назначил его своим наследником, но спрашивать уже было некого. И Ерошкин признался себе, что этому рад. Он начал разбирать архив воркутинского лагеря и даже не заметил, как увлекся. Он читал день за днем, снова как будто забыв, что он начальник управления НКВД по Ярославской области. С явным раздражением не больше часа в день тратил на то, что без его подписи или резолюции не могло двигаться дальше, а остальное время читал. Ровно 2 недели лагерной жизни за сутки. Во всем этом было, конечно, немало сходства с августом 41-го. Как и тогда, на всех фронтах наседали, давили немцы, и казалось, что нашим из-под них уже не выбраться. Клейман был его настолько сильнее, тяжелее, что не давал продохнуть. И Берга, единственного союзника Ерошкина, тоже не было рядом. И все же на этот раз Ерошкин стоял лучше. Он знал, что, идя так 2 недели клеймановской жизни в один день, он уже через месяц будет на свободе. Через месяц Клейман должен был умереть. И Ерошкин был уверен, что сил продержаться это время у него хватит. Наверное, это было самым важным, что Клейман уходил. Потому что теперь, когда Ерошкин читал его бумаги, в нем не было ни страха, ни истерики. Как и раньше, он сознавал, насколько мощно работал Клейман. сколько сумел сделать за год жизни в своей воркутинской дыре.